Двойник. Однажды в октябрьском тумане я брел, вспоминая напев: «О, миг непродажных лобзаний! О, ласки некупленных дев!» И вот в непроглядном тумане возник позабытый напев, и стала мне молодость сниться, и ты, как живая, и ты. И стал я мечтой уноситься от ветра, дождя, темноты. Так ранняя молодость снится, а ты-то вернешься ли ты? Вдруг вижу из ночи туманной, шатаясь, подходит ко мне стареющий юноша. Странно, не снился ли мне он во сне? Выходит из ночи туманной и прямо подходит ко мне и шепчет: «Устал я шататься, промозглым туманом дышать, в чужих зеркалах отражаться и женщин чужих целовать». И стало мне странным казаться, что я его встречу опять. Вдруг он улыбнулся нахально, и нет близ меня никого. Знаком этот образ печальный, и где-то я видел его. Быть может, себя самого я встретил на глади зеркальной.